18:32, 19:20. В стареньком добром москвичике стало вдруг до ужаса неуютно. Клава спиной и левым боком словно бы ощущала это колючее напряжение свары, готовое сейчас разразиться в салоне. Спиной, потому что сзади сидел Игорек, а боком, потому что машину вел муж Федя. Свалка оказалась так далеко за городом, что без машины добирались бы до ночи. Федя подкатил очень быстро, но за эти несколько минут, пока они ждали «Москвич», с Игорем произошла разительная перемена. Он сначала набычился, тяжко замолчал, стал как-то саркастически похихикивать, отчего обаятельная молодость инспектора уголовного розыска как бы испарилась, а на свет Божий вылез злобный, циничный старикашка. «Ну-ну». «Значит, муж?» — «Хе-хе», — приговаривал он, делая многозначительное лицо. «Муж, значится, ну-ну». Клава, конечно, догадывалась о не совсем профессиональном, не совсем дружеском отношении к себе Порогина, но даже предположить не могла, что тут все зашло так далеко. «И кто же ваш муж, Клавдия Васильевна?» — иронично спрашивал Игорь. «Мой муж... просто очень хороший человек», — отвечала Клавдия и чувствовала, что она как будто оправдывается перед парнем. Федя, не подозревавший о готовящемся ему испытании, широко улыбнулся Игорю и простодушно протянул руку. «Федор?» «Федор?» — язвительно скривил губы Игорь. «Нет, товарищ Дежкин, вы уже не так молоды. Мне неловко будет вас звать только по имени. Вам ведь лет сколько?» 58, 59, 51, не успел обидеться Федор. «Да, потрепала жизнь», — с иезуитским сочувствием отозвался Игорь. «Да Федор наконец стало доходить. Это в бригаде твоей?» — спросил он громко, выруливая на оживленное шоссе. «Да, Игорь Порогин», — кивнула Клавдия. «Эхе-хе-хе-хе», — протяжно вздохнул Федор. «Ну и времена пошли». «А вам, простите, не нравятся наши времена?» — провокационно спросил Игорь. Ну а дальше уже ничего особенно делать не надо было. Спор перешел на политику, а там и на личности. Ситуация вышла у Клавдии из-под контроля. Она только успевала вставить. «Федя красный!» — когда муж не замечал светофоров. «Или куда ты так гонишь?» Когда их старенький москвич, натужно гудя, обходил «Феррари» и «Форды». Но если уж быть честным до конца, Клавдии в глубине души чуть-чуть нравилась эта электрическая ситуация. Ах, не верьте в женщину-миротворицу. Вспомните, как загорались глаза школьных красоток, когда один недоросль говорил другому: «Пойдем выйдем, стыкнемся». Или когда ваша студенческая подруга, вместо того, чтобы звать милицию, кричала: «Дай ему, вмажь!» Или когда ваша жена говорила уничижительно: «Ты не мужчина, надо было двинуть ему разок». Впрочем, Клавдия, конечно, до драки бы не допустила. Но бестолковая перепалка мужа и Игоря ложилась на ее душу приятным елеем. «Но не все же дела», — думала Клавдия, — «надо же когда-нибудь и развлечься». Они стояли угрюмой толпой у самого входа на свалку и смотрели на вышедших из машины Клавдию, Федю и Игоря с холодным, как стальной клинок, равнодушием. Теперь неуютность москвичика показалась Клавдии милой домашней обстановкой. Хотелось побыстрее вернуться, захлопнуть дверь и нажать пупочку замка, чтобы не открыли снаружи. По мере приближения с толпой происходили странные метаморфозы. Она как бы становилась больше и одновременно компактнее, группируясь прямо на пути приезжих. Клавдия почему-то была уверена, что на территорию свалки они просто не войдут. Почему их не пустят эти угрюмые люди? Можно было только догадываться. Запчасти, эти жучки неплохо наживались здесь. Неужели они допустят конкурентов? Был, конечно, другой выход. Выдернуть из сумки корочку, напустить серьезку и гаркнуть. Разойдись, прокуратура Москвы. Но Клавдия не была уверена, что тут же не прогремит из толпы бухающий звук стреляющего обреза. То есть, проще говоря, Клавдия растерялась и замедлила шаг. К сожалению, она не учла ни угаснувшего единоборства мужа и сослуживца. Они как раз сейчас были в том взведенном состоянии, которое заставляет мужика переть на танк, не говоря уж о кучке мрачных лиц с засунутыми глубоко в карманы руками. Правда, она вовремя заметила, как Игорь сунул за пазуху, чтобы вытащить удостоверение, руку, успела уцепиться и с незнакомыми ей самой визгливыми нотками в голосе прокричать: «Федь, ты чё-то перепутал, это не рынок, кажись. Мальчики, а тут рынок далеко?» Толпа снова подверглась странным метаморфозам, она рассыпалась и стала меньше. Ответа, впрочем, не последовало. «А чё это такое тут-то?» — продолжала изображать темную клушу Клавдия. «Мальчики, это чё такое тут-то?» «Вали отсюда, тетка!» — зычно сказал кто-то из толпы. «Рынок в другую сторону!» «Ой, Федь, я ж тебе говорила, а ты глаза вечно зальешь и так знаешь ругаться!» Угрюмость толпы сменилась снисходительным посмеиванием. «А ты тоже остолоп!» — напустилась на Игоря Клавдия. «Нет, чтобы унять отца, так сам с ним бухаешь!» Муж и Игорь, опешив от напора Клавдии, неумело кивали и страшно, неорганично разводили руками. «Давай, давай, коза, вали им!» — посмеивался крепкий мужчина в коже, как бы позволяя тем самым и другим потешаться над дурой теткой. Толпа позволению вняла, хохот начался дикий. «Маленько переиграла», — подумала Клавдия. «Ну, комедия — трудный жанр. Может, воды тут хоть дадут, а то ведь закипит радиатор». Почему Клавдия так легко вспомнила эти чисто мужские слова? Загадка. «Ребята, тут водичкой не разживемся, нам только полведерка, да, Федь?» «Иди, тетка!» Снова позволил тот самый кожаный крепыш. Толпа расступилась, и Клавдия с мужем и Игорем оказались у запертых ворот. «Ой, а тут-то закрыто!» — обернулась кожаному Клавдия. «Да ты что!» — расхохотался тот. «Закрыто!» Клавдия уже окончательно выделила кожаного как главаря, интимно приобняла его за шею и что-то жарко шепнула в ухо. И Федя, и Игорь онемели, а крепыш расхохотался пуще прежнего. «Ну ты даешь, тетка!» И открыл хозяйским жестом железную дверь в воротах. «А не проводишь, милок?» — захихикала Клавдия. Кожаный шагнул за ними, закрыл аккуратно за собой дверь и широким шагом тронулся к голубому вагончику. Да, это он был здесь главным. Клавдия присела на секундочку к земле, подняла какую-то железяку, быстренько догнала крепыша и, ткнув железяка ему в спину, прошипела. «Следователь прокуратуры. Дежкина. Тихо, козел. Быстро. Фамилия? Имя, отчество, адрес. Игорь, обыщи». Ни инспектор, ни муж, ни уж, конечно, сам крепыш не ожидали такого мгновенного поворота. Главарь обернул еще улыбающееся лицо и наткнулся взглядом прямо на удостоверение. Игорь сообразил довольно быстро. Он мотанул опешившего крепыша к капоту проржавевшего зила и обхлопал его карманы. Оружия у крепыша не было, но было водительское удостоверение с именем и фамилией. Крепыш засопел угрожающе. Стоило ему крикнуть, как валилась бы помощь, и тогда Клавдии со спутниками пришлось бы ой как туго. «Игорь, ОМОНовцы подъехали?» — громко спросила Клавдия. «Ждут», — сразу подхватил тот. «Давай, вызывай». Вот исполнить эту команду у Игоря фантазии не хватило. Он замялся. Весь блеф сейчас мог бы раскрыться и рухнуть. Но тут, наконец, пришел в себя Федор. «Первый-первый, я ласточка», — заговорил он в кулак. «Приступаем к захвату». Клавдия предусмотрительно отшагнула от крепыша и оттянула Игоря. Крепыш рванулся от них с такой скоростью, словно в нем самом внутри был двигатель с турбонаддувом. Высоченный забор он преодолел, как птица. «Атас!» — кричала птица. «ОМОНовцы!» «Что за ласточка?» — спросила Клавдия Федора. «Это ты, что ли, ласточка?» «Ты!» — смутившись, как мальчишка, ответил муж. «Молодцы!» — похвалила Клавдия и инспектора, и Федора. «Документик нам этот очень пригодится». И она сунула в сумку водительское удостоверение крепыша. «Можно считать, не зря съездили». «Как это?» — чуть не задохнулся от возмущения Федор. «А запчасти? Я чего сюда пилил?» «Запчасти?» — вспомнила Клавдия. «Ладно, пойдем в сторожку, спросим разрешение». Примиренные общим успехом, мужчины стали друг другу несколько дружелюбнее. «Мне трамплер бы хороший приискать», — сказал Игорь и Федор. «Понятно», — кивнул тот с видом знатока. «Трамплер». Игорь остановился у кучи покрышек, которая вырастала чуть не до неба, тронул ее рукой на предмет определения устойчивости. «А ты что там этому гаду на ушко говорила?» — вспомнил вдруг Федор. «Что писать хочу?» — немало не смутившись, ответила Клавдия.